него были обязательства перед людьми. Что ж, американец сделал свой выбор. Хватит думать об этом пришлом. Лучше думать о том, что предстоит. Прячась в тени деревьев, Халид ползком добрался до обрыва и прислушался к тому, что творилось внизу. Если вверху, слава Аллаху, светили звезды, то внизу была кромешная тьма царства дьявола. Но ничего, скоро взойдет благословенная луна. Она рассеет эту тьму, а пока Халид останется здесь и передохнет. Вдруг снизу донесся звук, от которого у него похолодело внутри. Это мог сорваться камень с края обрыва, или же падавшая сухая ветка зацепила по дороге другую ветку. Но мог быть и удар ствола в винтовке о камень или фляги, или щелчок тумблера переговорного устройства. Халид насторожился, он вспотел, хотя дул холодный ночной ветер. Вот, снова этот звук. Скрежет металла и шепот, непонятный шепот, русская речь. В тишине ночи этот шепот просто оглушил Халида. Так значит, советские выставили посты. Они считают, что мы, скрываясь от огня вертолетов, пойдем на север или на юг, но только не на восток, поскольку для нас это капитуляция, и так внизу ловушка. Надо выбраться из этого обрыва, возвратиться к своему отряду и увезти людей в Пакистан. Но может, враги расставили ловушки и в том направлении? Уж не думают ли они, что раз мы не поступали так никогда, то не поступим и впредь? Он бесшумно скользнул между камнями. Теперь их очертания стали слегка различимы в свете взошедшей луны. Слава Аллаху, этот небесный светильник хорошо освещал его путь. «И луна, и солнце здесь необычные», — думал Рэмбо. Благодаря горному воздуху и игре света луна, казалось, вот-вот упадет. Такой она была большой. Ее серебряный свет проникал повсюду. Рэмбо шел по белым в лунном свете камням. Муса и лошадь, к которой были привязаны передние ручки носилок, казались привидениями. Обернувшись, он увидел Мишель верхом на второй лошади. Внизу в долине шарили лучи прожекторов этих стервятников. Он перехватил поудобнее ручки носилок и продолжил подъем. Ночь была холодной, но он обливался потом. Шуму от них было довольно много. В холодном воздухе шарканье подошв по камням казалось оглушительно громким. Вниз по склону катились потревоженные копытами лошадей камни. Деревья кончились. Они уже поднялись до такой высоты, когда стало трудно дышать. Легкие работали, как меха в кузнице в Бангкоке, но воздуха не хватало, и Рэмбо почувствовал, как у него закружилась голова, мышцы живота свело судорогой полчаса. Произнесла ехавшая сзади Мишель. Он кивнул. Они решили поить Траутмана через каждые 30 минут. Рэмбо ни за что не стал бы тратить время на отдых, но ради Траутмана был готов на все. Он опустил ручки носилок на землю и помассировал затекшие руки. Муса тем временем вливал воду из фляги в рот Траутману. Вода стекала по шее полковника, но губы шевелились. Траутман пил. «Теперь попей ты», — сказала Мишель. «Я не хочу пить». Рэмбо чувствовал, что его поташнивает. «Попей». Он отпил немного воды. Мишель отломила кусочек хлеба и протянула ему. Он жевал и думал, что, быть может, ему удастся обмануть голодный желудок. Взялся за ручки, чувствуя, как напряглись сухожилия, и зашагал вперед. Они добрались до границы снегов. Стало холодно. Мишель накрыла Траутмана одеялом. Концы другого одеяла она завязала вокруг шеи Рэмбо. Потом перехватила одеяло веревкой на поясе, так что оно прикрывало его до колен. Сама Мишель и Муса также обернули себя одеялами. Они шли вперед. Мерзли лица и руки. Изо ртов валил пар. Снег был твердым. Когда ботинки проламывали наст, противно поскрипывала сухая крошка. Рэмбо старался ступать в ямки, оставленные копытами лошади Мусы. Он заметил впереди утоптанную площадку. Она тянулась наискосок слева направо. Что это могло быть? Подойдя ближе, Он различал